Глава 9. Мы добрались до спортивного центра, где шла регистрация, и встали в очередь. Я понятия не имел, что делать дальше. Нам не хватало двух игроков до нужных шести. Очередь сдвинулась вперед, и мы увидели огромную доску со списком команд участников. Их было целых 16, и на доске их разделили на 4 столбика по 4 штуки. «Ой-ой!» Бермудес даже перестал гладить живот. «Это с ними нам играть? А не поздно ли сбежать? Лесные эльфы, смертоносные бомбардиры и крушители», — прочитал Патрик. «Да ладно, мы все сможем. Это всего 3 игры в группе. Займем первое место, и мы в полуфинале». «Мы будем в их группе. Только в их столбике команды не хватает». Лаура показала на единственную пустую строчку. Дяденька за столом регистрации поднял голову и посмотрел на нас. Даже жвачку жевать не перестал. «Вам не хватает 2 игроков и тренера. Не задерживайте очередь». «Но ведь нет здесь нарушений. Гляньте-ка, вот же наш тренер», — показал на свою сестру Бермудес. Сама она молчала, как рыба. «И она очень взрослая», — поддакнул я. «Для тебя, может, и да, но она несовершеннолетняя», — уперся усатый дяденька. «В правилах ясно сказано, тренер должен быть совершеннолетним, а вашему тренеру 16 нет». «Минутку!» — раздался за нашими спинами взрослый энергичный голос. «Дайте-ка поговорить с этими ребятами. Вы хотите играть? Я вами горжусь. Я буду вашим тренером, если возьмете в команду мою дочь». «У нашего физрука есть дочь?» — тихонько спросил я. «Без понятия, чувак», — ответил Бермудес. «Но нам везет не просто так». «Ну хорошо». Пожал плечами дяденька, очищая усы от остатков пузыря из жвачки. «Но 6-го игрока у вас все равно нет. А прямо за вами еще одна команда. Их 6». Как же я разозлился. Не мог поверить, что мы не попадем на турнир. Оставалось-то всего ничего. А я уже вовсю предвкушал, как поеду на фестиваль комиксов. «Я сейчас что-нибудь придумаю. Отвлеки их». Велел я Бермудесу. Бермудес достал блокнот, в который в приступах вдохновения записывал стихи, развернулся к команде позади нас и начал читать. Их тренер подумал, что он милостыню просит, и бросил ему 2 монетки. Все пропало. И тут кто-то обошел меня и оказался прямо перед дяденькой с испачканными в жвачке усами. «Привет, Джоэл. Я почувствовала, что я тебе нужна», — сказала Провиденция. Провиденция. Я уже рассказывал, это моя соседка сверху, и учимся мы в одном классе. Друзей у нее нет. Думаю, это потому, что она говорит, что может узнать прошлое и будущее каждого человека, от такого любому не по себе. Как по мне, это полный бред. Если бы она и правда видела, что там в будущем, она бы всегда угадывала вопросы в контрольных и училась на 1 пятёрки. Хотя, если честно, я понятия не имею, какие у Провиденции оценки. В общем, неважно. Эти все волшебные штуки забавные, конечно, но я не особо в них верю.